Сейчас барышни Линь нет в живых, и я очень досадую, что в свое время не последовала за нею. Я не могла этого сделать, так как не успела отблагодарить своих господ за великие милости, которые я от них получала. Ныне, когда четвертая барышня решила заняться самоусовершенствованием, я прошу разрешить мне всю жизнь прислуживать ей. Если мне не откажут, я буду бесконечно счастлива». Госпожа Син и госпожа Ван долго молчали. Бао Юю, которому снова напомнили о Дай Юй, стало невыразимо тяжело, и на глаза его навернулись слезы. Но как только его хотели спросить, каково его мнение, он расхохотался и воскликнул: «Мне не следовало ничего говорить, но так как матушка была настолько милостивой, что сделала Цзидзюань моей служанкой, я осмеливаюсь просить матушку разрешить ей поступить так, как она желает». Госпожа Ван была удивлена словами сына. «Прежде, когда твои сестры выходили замуж, ты убивался и рыдал. А сейчас, когда четвертая сестра собирается уходить в монахини, ты не только не убеждаешь ее отказаться от своего намерения, но еще и оправдываешь. Что с тобой сталось? Окончательно ли четвертой сестре разрешено стать монахиней? И окончательно ли ее решение?» — спросил в свою очередь Бао Юй. «Если все окончательно, я кое-что скажу матушке». «Какой ты смешной второй брат!» — проговорила Сичунь. «Разве я посмела бы разговаривать с госпожами, если бы не приняла твердого решения? Могу повторить слова Цзидзюань. Если мне не откажут, я буду бесконечно счастлива. Если же откажут, для меня остается один выход — смерть. Так что не бойся, брат. Если у тебя есть что сказать, говори». «Пусть никто не подумает, что я разглашаю какую-то тайну», — проговорил тогда Бао Юй. «Просто я скажу, что предопределила судьба. Разрешите мне прочесть стихотворение». «У людей горе, а ты вздумал сочинять стихи?» — зашумели на него. «Только раздражаешь всех». «Я не собираюсь сочинять стихи», — возразил Бао Юй. «Просто я был в одном месте и там их прочел, а теперь хочу, чтобы и вы послушали». «Ну ладно», — сказали ему, — «читай стихи, но не плети всякую чушь». Бао Юй начал читать. «Узнает она, трех весен других недолг будет расцвет. Заменит однажды черный наряд, наряд ее прежних лет. Какая досада, что знатного рода, богатого дома дочь, должна возле древнего Будды лежать, где тусклой лампады свет». Больше всего стихи взволновали Бао Чай и Ли Вань. «Амитофо!» — воскликнули они. «В Бао Юя вселилась нечистая сила». Госпожа Ван только сокрушенно головой покачала. «Бао Юй, скажи мне, где ты прочитал эти стихи?» «Не спрашивайте, матушка», — отвечал Бао Юй, который не мог сказать правду. «Прочел я в том месте, где эти стихи записаны». Госпожа Ван задумалась над стихами, потом вдруг заплакала. «Ты все время говорил ерунду, откуда ты узнал эти стихи? Впрочем, я все поняла. Но что же мне делать? Совершенно не знаю, как быть. Ах, поступайте, как вам вздумается. Только подождите, пока я навек сомкну глаза». Бао Чай, который пыталась успокоить госпожу Ван, услышав ее слова, почувствовала в сердце невыразимую боль и горько зарыдала. Сижень от горя почти лишилась чувств и рухнула бы на пол, если бы ее не подхватила Цювэнь. Что же касается Бао Юя, то он не плакал, никого не успокаивал, а только молчал. Дзялань и Дзяхуань поспешили скрыться.